Глава шестая. «Мои глаза!» — закричал один из выживших за моей спиной. Сопровождаемая яркой вспышкой молния ударила по черным мордам тварей. Не понравилось всем, но в первую очередь пожирателям. Под щупальцами молний их ткани растекались, словно плавящийся пластилин. Монстры, оказавшиеся в первых рядах, и вовсе пузырились, а когда с ближайшего черная слизь начала сходить, на землю упал искореженный человеческий скелет. «Отходим!» – еще раз приказал я, когда на место поверженных тварей полезли все новые, а первоначальный залп способности уменьшился в несколько раз. «Можно подумать, без тебя мы собирались насмерть стоять!» – огрызнулся одетый в кольчугу поверх военной униформы парень. «Спокойно! Действуем по плану! Ничего не поменялось!» — прикрикнул на него мужчина в стальной кирасе, шлеме поверх шапки-ушанки, со щитом и топором. Он стоял почти сразу позади меня, прикрывая один глаз. Со вторым что-то было не то, но я глянул лишь мельком. Похоже, он был ранен, и белок налился кровью. По команде старшего остальные начали пятиться, и, оглянувшись, я понял, что в провале между развалинами зданий подвешено несколько комнатных дверей, соединенных в один мост. На прочность его я бы не рассчитывал, но, судя по действиям выживших, они были уверены в своем пути отхода, так что мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. «По одному!» – удержав парня за руку, напомнил старший, когда пацан попробовал запрыгнуть на мостик, следом закричавшей раньше девушкой. Спорить тот не хотел, и вместе с мужчиной они встали по обе стороны от меня, разя напирающих тварей. Действовали слаженно, уверенно, а главное, будто видели все, хотя ни ПНВ, ни других устройств на них я не заметил. «Все, отходим, я замыкающий!» – приказал мужчина, прикрывая туловище большим каплевидным щитом. «Не стоит, идите!» – возразил я. Мужчина задержался лишь на секунду, поймал ближайшую тварь на замахе и рубанул когтистую лапу топором, укоротив ее по локоть. «Рушим мост!» – услышал я за спиной голос парня, и тут же глухой металлический удар. Когда обернулся, успел увидеть, что старший группы отвесил юнцу за трещину тяжелой стальной рукавицей. «Давай, парень, тебя ждем!» – крикнул мужчина, подняв топор. Я кивнул и, не рискуя пробовать действенность телепорта, пробежал по мостку. Тут же лезвия топоров обрубили опоры с двух сторон, и под весом вбежавших тварей двери рухнули вниз. Видя добычу, они продолжали бежать, но падали в пропасть между развалинами. «Это их не остановит!» – покачал я головой. «Нужно убираться дальше!» «Нет, все как надо!» – усмехнулся мужчина и достал коробок спичек. «Глаза!» Все в группе зажмурились, когда крохотный огонек осветил пространство. Черт, я настолько привык к темноте, что даже мне ударило по сетчатке, но через мгновение это стало неважно. Спичка улетела вниз, и я наконец понял, что меня смущало. Густой запах бензина, поднимающийся из-за расщелины между домами. Громыхнул взрыв. И теперь уже мне пришлось зажмуриться и отойти от края, чтобы элементарно не спалить одежду. Огонь легко поднялся на высоту третьего этажа, и я, прищурившись, взглянул вниз. Похоже, ребята постарались на славу. И не только полили все бензином, но и накидали груды мебели. «Отлично! Гореть будет день минимум!» – удовлетворенно хмыкнул мужчина, отворачиваясь от разлома. «Вождь будет доволен! Идем, у нас есть пара часов на отдых!» «Вы, похоже, знаете, как бороться с этими тварями», — заметил я, отходя вглубь помещения. «Но раньше я таких гигантских костров не видел». «Этот первый. Ты присаживайся, путник. Угостим, чем есть», — сказал мужчина, проходя дальше. «Лина, Семен, на страже. Остальные можете отдыхать». «У меня тоже найдется немного еды. Даже кое-что из деликатесов», — отозвался я, выставляя на стол банку с консервированными персиками. Одна из девушек, увидев еду, с сожалением цокнула языком и отвернулась. «Не отравлено, можете забирать!» Я улыбнулся, в открытом жесте раскрыв руки. Но она лишь отвернулась и еще раз цокнула. «Ну, что поделать, не доверять чужакам в нынешней ситуации – понятное желание. Это я могу себе позволить с раскрытыми объятиями к монстрам выходить. Потом просто уйду в бестелесность или телепортом. К слову, одну из точек неподалеку я держал для отступления». «Прости ее, мы только перед выходом плотно поели, так что сейчас никто не голоден. Да и не любит она персики», — сказал старший группы. Да только я заметил, как дернулась щека девушки при этих словах. «Ничего страшного, я вам банку оставлю, не последняя», — спокойно сказал я, присаживаясь за стол. «Я Ивак, из группы выживших под СВР, Южная Чертанова». «А я Лесник, будем знакомы», — улыбнулся мужчина, протягивая мне ладонь в перчатке. Рукопожатие оказалось крепким, но не давящим. Может, так броня влияет, но словно деревяшку потрогал. «Далеко тебя занесло? Служба?» «Да, по-другому бы я сюда не сунулся», — не стал скрывать я. «У вас суша далеко идет? Проход за Пушкина остался?» «Карту, что ли, обновляете? В таких условиях?» — нахмурился лесник. «Дело, конечно, нужное, только странно, что этим один человек занимается. У вас же должны быть БПЛА, зонды всякие разведывательные». «Есть, но эту область раньше не исследовали, а сейчас понадобилось, но пока не работают. Вот солнышко выйдет, тогда снова все взлетит», — улыбнулся я. Благодаря пожарищу в десятки метров ПНВ можно было наконец убрать, и я рассмотрел выживших, чувствовавших себя в разрушенной квартире, вполне комфортно. То, что я вначале принял за шапку-ушанку, оказалось старым шлемом с защитой-крыльями, прикрывающими щеки. Римский, кажется. Кираса же была совершенно из другой эпохи, ближе к крылатым гусарам. В целом лесник, как и остальные в комнате, был одет во что придется. Не особенно заморачиваясь за историчность и сконцентрировавшись на эффективности доспехов. Тоже можно было сказать и об оружии. Но меня смутило другое. Теперь, в свете огня, у всех них глаза отливали красным. Не прожилки лопнувших сосудов, а полностью красные белки с черной точкой зрачка посередине. Кожа бледная, нездоровая, так что в другой ситуации я бы сказал, что все они больны или вообще не являются людьми. Но охотники не стали бы так выряжаться. У них отличное холодное оружие и броня. Тем более, не пошли бы на это старшие. Значит, одно из двух. Либо болезнь, либо способность одного из них. Может, препараты? Я бы поставил на второе. Учитывая, как уверенно держится лесник, и что он является главой группы, скорее всего, и одаренный тоже он. «Значит, разведка все еще в деле», — хмыкнул лесник. «Было бы замечательно! И разведка, и армия, и даже несколько десятков тысяч выживших», — решил я подбодрить группу. «Нам удалось пережить первые атаки и сколотить на юге 5 крупных оплотов, крепостей, с авиацией и другой техникой». «Отличные новости! Жаль только, что до нас пока никто не добрался, кроме тебя», — вздохнул лесник. «Ты, я вижу, по последнему слову техники снаряжен. Электрошокер что надо, очки ПНВ, бронник. Это же противоосколочный!» «Так что даже подмышку, если залетит, ничего не будет». «Да, хорошая штука», — кивнул я, не став уточнять, что электрошок — способность, полученная после изменения кристаллидом, а не техническая приблуда. «Верно, хорошая», — улыбнувшись, кивнул лесник. «Нам бы сотню таких. Может, поселение Вики пережило бы атаку волков, но что поделать?» «А что с вашими военными частями? У вас же должны быть здесь несколько рот». «Почетный караул при мемориальном комплексе, Росгвардия». «Есть, как не быть», — ехидно сказала девушка, отказавшаяся от сладкого. «Ой, прошу прощения, были, пока все не сбежали куда-то на север». «На север?» — я на секунду задумался. «В принципе, выходило все гладко. Если войска отступали, то, скорее всего, именно к нужным мне установкам и радару. Возможно, у них получилось и здесь организовать оборону. Было бы неплохо». «Но я так и не понял, что там с сушей? Далеко идет?» «До самого дикого леса», — ответил мужчина, махнув ладонью. «Дальше никто так и не прошел. А ты, служивый, один к нам пожаловал? Или нас сейчас на прицеле танк держит? Или, может, десяток снайперов?» «Снайперы были бы хорошо», — хмыкнул я. «А что по лесу? Он такой же, как на карте? Очертания не поменялись?» «Лесом это назвать трудно. Скорее, живая тварь. Говорят, кто-то умудряется с ней договариваться и даже деревья на костры рубить. Но мы таких видели всего пару раз, и то до затмения», — проговорил лесник. «Может, у тебя карта есть? Я бы все точки обозначил, ну там, контуры обрисовал». «Если у вас своя есть, давайте поменяемся. Я нанес несколько островов неподалеку. Если соберетесь налаживать контакты, может пригодиться», — сказал я, достав коммутатор и еще раз осмотрев компанию. «Странно. Одного не хватало. Хотя я стоял спиной к стене, меня это несколько напрягло, особенно учитывая расспросы лесника. «Давай покажу!» — еще раз повторил мужчина. Демонстративно оставив топор и щит, он подошел ближе. «Острова — это, конечно, хорошо, но главное всему...» «Может, к нам его пригласим?» Вдруг вскочила со своего места несладкоежка, да так быстро, что я едва уловил движение, а старший вздрогнул. «Он нам помог с черными, расскажет обо всем, в поселении будут рады». «Согласен», — сказал от входа парень, который пытался сбросить мост до моего прихода. Семен, кажется. «Пусть вождь с ним поговорит. Человек явно путешествовал, может много рассказать, а мы его проводим». «К нам?» — задумавшись на мгновение, произнес лесник. «Ладно, конечно, проводим. До нас точно. Поселение как раз севернее, не возле леса. Там только психи остались. Но если ты собирался к военным, тебе по пути». «Спасибо», — выдохнула девушка, тут же отвернувшись. «Не знаю, что сейчас произошло, но на всякий случай я держал наготове и бестелесность, и телепорт. От греха подальше. Слишком меня нервировала заинтересованность моим снаряжением у лесника. Впрочем, пока ничего плохого я за ним не заметил, а подозрения могли остаться только подозрениями». «Так что с картой?» — снова спросил я, когда мужчина отодвинулся. «Сейчас проверим, чтобы головешки хорошо горели, и пойдем», — усмехнувшись, ответил лесник. «А там ты и сам все увидишь. Приборчик, кстати, далеко берет?» «Нет, 300 метров максимум. Вот на технике там, да, хорошие ставят, на километры. Но такую дуру с собой не потаскаешь», — улыбнулся я. «На технике, говоришь?» На секунду нахмурился старший группы. «Да, наверное. А на какой?» «БМД. У нас больше из плавающего ничего нет», — демонстративно пожал я плечами, намекая на то, что без поддержки не обошлось. «Ну да, это, конечно, не танк», — усмехнулся в ответ лесник. «Слушай, я все понимаю, но если ты с группой пришел, может, их позовешь? У нас были кое-какие разногласия с местными вояками, когда они попробовали всех под ружье поставить и от семей забрать. Но то давно было, да и решилось, само собой». «Я сам прогуляюсь, им даже не обязательно знать, куда», — решил поддержать я блеф. «Мы вообще мимо идем, исследуем». «Ага, это хорошо. Сейчас!» С этими словами он надел черные очки и выглянул в незатухающее пламя, в которое продолжали падать твари. Я подошел ближе и, прищурившись, взглянул вниз. Горело действительно хорошо. Жижа сползала со скелетов, но продолжала кипеть и испаряться. Может, какая-то часть просачивалась сквозь обломки мебели и уходила в землю, но крайне малая. «Вот бы их всех так выжечь!» Пробормотал я, глядя на неослабевающий наплыв монстров. Вот сразу десяток в попытках дотянуться до нас сорвались вниз, и пламя даже припало к земле, чтобы тут же взвиться с новой силой. Вот только там, где десяток сгорел, сотня вполне могла затушить огонь собственными телами. «Если так продолжится, они пожар загасят», — решил предупредить я. «Не должны, мы эту яму 3 дня готовили!» «Два отряда с собой пожертвовали, чтобы монстров отвлечь», — задумчиво произнес лесник. «Будто мы им выбор оставили», — тихо сказал Семен. «Разговоры!» — рыкнул старший группы. «Они пошли на этот подвиг добровольно, как и мы, так что не нужно их жалеть». «Лес!» — окрикнула нас девушка, ушедшая в караул. «Дрянь с тыла лезет!» «Ты шутишь?» — нахмурился лесник и бегом помчался в соседнюю комнату. Я последовал за ним, отметив про себя, что всю мебель вынесли, только стол да пара пластиковых стульев в комнате, где мы вначале сидели. Похоже, они и в самом деле готовились давно и все из дома скидали вниз. По дороге пришлось снова напялить ПНВ. Я, в отличие от группы выживших, в темноте не видел. Серо-зеленый фильтр почти передавал оттенки, но изображение все равно оставалось однотонным. Зато я легко сумел разглядеть баррикады в подъезде. На лестнице валялись нагромождения из техники, за которую раньше отдавали сотни тысяч. В основном телевизоры и холодильники. То, что плохо горело, но много весело. Проскочив в соседнюю комнату, тоже полупустую, мы оказались у окна, выходящего на противоположную сторону от развалин. И здесь стало понятно, отчего дозорная так забеспокоилась. Твари шли плотным потоком. Вперемешку бывшие люди, тощие вытянутые твари с когтистой лапой и рептайды, выглядящие как шары на коротких ножках-тумбах. «Значит, эта дрянь и их захватывает», — пробормотал я, глядя на охватывающее здание со всех сторон воинство. Но хуже всего было другое. Далеко не все монстры шли к огню. Часть перла напролом, забираясь в провалы окон. А другая и вовсе карабкалась по стенам. Если у рептайдов ничего не выходило, похоже, черепаший панцирь оказывался слишком тяжел для субстанции, заменяющей им мышцы, то человекоподобные твари медленно, но верно взбирались, преодолев уже 3 этажа. «Чем больше выманим на эту позицию и сожжем, тем лучше», — уверенно проговорил лесник. «Тогда к поселению их тянуть не будет». «Хорошо бы», — ответила дозорная. «Вот бы всех их тут сжечь». «Не выйдет», — покачал я головой. «В океане этой дряни куда больше. Правда, там она по дну ползает. Если начнет плавать, в общем, надеюсь, не начнет. Да и вот эти скалолазы до нас доберутся самое большее через 30 минут». «По дну?» — нахмурился лесник. «А ты откуда знаешь?» «Нырял», — неопределенно ответил я, посчитав, что вопрос относится к первой части моего высказывания. «Оно реагирует на особенных людей. А вы, судя по глазам, совсем непростые, верно?» «Мы тебе в душу не лезем, и тебе не стоит», — оборвал меня лесник. «Вы нашли средство, чтобы видеть в темноте? Какой-то препарат?» — на всякий случай поинтересовался я. «Ага, лекарство», — усмехнулась дозорная. «От всех болезней». «Старший, если эта дрянь за нами пойдет, надо ее здесь задержать. Поселение такую атаку не выдержит». «Я могу часть увести за собой, если и покажете дорогу», — сказал я. «Я от них уже драпал, так что опыт имеется. Нужно только знать, куда». «А как же группа прикрытия?» — криво усмехнулся лесник. «А что им под броней сделается? Затвор у пушки закроют, и они в батискафе. Фильтров хватит на сутки», — пожал я плечами, продолжая придерживаться своей легенды. «Но нам надо дальше. А вам это выгодно. Еще раз, я могу увести за собой часть монстров. И от вас, и от вашего поселения». «Это не решит проблему», — покачал головой лесник. «У тебя нет возможности Артудар запросить, авиацию?» «Пока солнце не взойдет, самолеты не взлетят. Тьма необычная, так что нет. Разве что какие-нибудь допотопные бипланы без электроники. Арта у нас, конечно, есть, но на такой дальности, боюсь, разброс будет плюс-минус 100 метров», — нехотя ответил я. «Чтобы кварталы разносить, самое оно», — заметил лесник. «Говоришь, можешь увести за собой часть монстров? И как?» «Так же, как у вас оказался, с фейерверками. Вряд ли они мою молнию не заметят», — улыбнулся я, пустив разряд между пальцами. «Нет, рискованно и бесполезно», — решительно проговорил лесник. «С нами пойдешь. Вождь с тобой поговорит и решит, что дальше делать. Семен!» «Да», — почти сразу отозвался парень в кольчуге, появившись в дверях. «Снимай броню, пойдешь вниз. Придется задействовать запасной план», — сказал старший. «Нику с собой возьми, пусть прогуляется, а то слишком разговорчивая стала». «Давайте я помогу. Что нужно делать?» — спросил я. «Ничего, оставайся со мной, они справятся», — сказал лесник, а затем гневно посмотрел на стаскивающего броню парня. «Верно?» «Да, конечно», — чуть отвернувшись, ответил Семен. Скинув броню и даже кофту, он остался в одной майке. При этом стали видны рельефные, словно у бодибилдера, мышцы. Но при этом он не казался супернакаченным, скорее подтянутым и полностью лишенным жира. И лицо вытянувшимся было из-за того же. Позвав подругу, оказавшуюся в столь же великолепной физической форме, он вылез в окно и подал руку девушке. Она свесилась, держась только кончиками пальцев за подоконник, перехватилась ему за штанину и встала в выломанную раму ниже этажом. «Пожалуй, я бы мог такой трюк повторить и без изменения тела, но я-то тренировался. Промышленное скалолазание было для меня не увлечением, а работой. Эти же двое действовали словно акробаты в цирке, легко и слаженно, но со стороны их движения казались излишне рискованными и показушными. Цепляясь друг за друга, они ползли вниз, иногда находя такие места для креплений, будто не люди, а ящерицы с лапами-присосками, так что скоро были на высоте 4-го этажа. А в следующее мгновение вспыхнуло, и в квартиры полетели коктейли Молотова. Не знаю, что они там хранили или готовили, но бабахнуло так, что взрывом девушку вынесло из окна, и Семен в последнюю секунду успел поймать ее за руку. И в этот момент я вдруг понял, что они не слаженная команда, а все их действия – чистая импровизация. Ника, вместо того, чтобы протянуть парню руку, пыталась в полете зацепиться за подоконник, хотя напарник находился ближе. Они не сработались, у них не было времени на слаживание. Но тогда откуда такая плавность и точность в движениях? С каждой минутой ситуация с этой группой все больше казалась мне странной. Так же, как росло желание побывать в их поселении и выяснить, что там произошло. Высунувшись из окна, я протянул руку, и поднимавшийся Семен нахмурился, взглянув мне через плечо. Но лесник лишь свесился рядом и поймал за запястье Нику, без труда втянув девушку в квартиру. Ее напарник все же принял мою помощь, оказавшись совсем не пушинкой, и вскоре оба они надевали броню. «Готово!» – удовлетворенно хмыкнул лесник. «Хорошо горит, как свечка!» «Вы решили собой пожертвовать, отвлекая тварей?» – уточнил я, глядя на то, как пламя захватывает этаж за этажом. В квартирах оставалось чему гореть. Паркет и ламинат, пластиковые двери и обои, даже пожароопасная краска на стенах и подвесные потолки. И все это сейчас полыхало, поднимая столб черного дыма все выше. «Мы не настолько благородные», — усмехнулся лесник. «Собираемся, пора убираться отсюда». «Наконец», — ответила Лидия, и ее поддержали остальные. Кто громче, кто тише, но все радовались возможности убраться из горящего дома. Тем более, что огонь уже начинал припекать. Я хотел было уже раскрыться, предложив эвакуировать всех на соседнюю крышу, когда в окне последнего этажа обнаружился толстый трос, как раз идущий в нужную сторону. Рядом были сложены металлические крючья, по одному на члена группы. «Я первый!» – весело крикнул Семен и, зацепившись за трос, спрыгнул вниз. Даже без ПНВ в свете горящего здания я видел, как он приземлился на крыше и помахал рукой. «Все в порядке, следующий!» кивнул лесник, а затем повернулся ко мне. «Есть чем зацепиться? Мы на чужих не брали. Не было в планах гостей водить». «Ничего, у меня карабины всегда с собой», усмехнулся я, готовясь к скоростному спуску.